Глава 53. Ева. «Да ни в чем ты не виновата!» — воскликнула Ленка. Мы сидели на ее кухне, она поила меня чаем, который Шурик активно подливал какую-то настойку. «От нервов!» — добавлял он каждый раз. «Нервы у тебя ни к черту!» «Зато жизнь бьет ключом!» — усмехалась я. «Ты мастер вляпываться в ситуации!» — подтверждал Шурик. «Этого у тебя не отнять!» А Ленка бесилась. «Они тебя обвинили неизвестно в чем, а ты молча это проглотила!» «Я правда виновата! Ты не спала ни с одним из этих двух засранцев, а тебя называют чуть ли не проституткой!» «Плевать!» «Нет, не плевать! Блин, жаль, меня там не было! Я бы им устроила!» «Остынь, Ленчик!» Шурик ее обнял и погладил по голове. «Не могу. Когда обижают мою подругу, я всех готова порвать на лоскуты. Ты у меня боевой тузик». Шурик чмокнул ее в щеку. «Но после драки кулаками не машут». «Ты должна поговорить с ним». Ленка обратилась ко мне. «С кем?» «С Никитой. Мы не будем вместе. Мы расстались». «Ну и что?» «Какой смысл в этом разговоре?» «Есть смысл. Сейчас он думает, что ты его обманывала. Это, знаешь ли, неприятно». «Так ты за меня переживаешь или за него?» «За тебя, конечно. Тебе станет легче, если все объяснишь, и тебя не будут считать шлюхой». «Предлагаешь мне собрать все семейство Никиты и выступить с речью?» «Можно и так. Еще чего не хватало». Мы засиделись далеко за полночь, а потом Ленка уложила меня в кухне на раскладушке. Вообще она хотела снова отправить на раскладушку Шурика, потому что я, видите ли, пострадавшая сторона, и мне нужен диванный комфорт. Но я категорически этому воспротивилась. «Я буду спать на кухне. Я не хочу вам мешать». «Ты не мешаешь. Вообще, это как бы твоя квартира. Мы же изначально хотели жить вместе, а я тебя кинула». «Не все складывается так, как планируешь в наивные школьные годы», — вздохнула я. «Ленчик же не знала, что встретят меня», — гордо произнес Шурик. «Я пробуду у вас недолго. Найду жилье и съеду». «Даже слышать не хочу», — воскликнула Ленка. «Оставайся сколько хочешь». «Хочу недолго». «Я слышала, моя однокурсница искала соседку по квартире. Может, срастется». Артур. Я взял ключи от квартиры Евы и выскочил на лестничную клетку. Никиты там уже не было. Видно, Ева его впустила. Я тоже попробую позвонить. Не буду сразу вламываться, как к себе домой. Но мои звонки оказались бесполезными. Мне никто не открывал. И, прислушиваясь, я мог уловить лишь тишину. Что там происходит? Они что, шепотом разговаривают? Или... Представив, чем там могут молча заниматься коза и мой племянник, я не выдержал. Вставил ключ в замок и открыл дверь. Меня встретила глухая тишина. Я сразу понял, что в квартире никого нет. Коза куда-то ускакала. Я вошел в комнату. Увидел распахнутые дверцы шкафа. Одна из полок была практически пуста, но других вещей поубавилось. Оглядевшись, я понял, что недавно обретенного любимого зайца Евы тоже нигде нет. Коза не просто куда-то ускакала. Она сбежала от меня. И явно не с Никитой, иначе я бы их увидел, ведь я выскочил через минуту после него. Я сразу же начал ей звонить. Она не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Что, впрочем, неудивительно. После всего, что сегодня на нее обрушилось, она не хочет меня видеть. Из-за моей тупости ей пришлось пережить несколько очень неприятных минут. Пока я лежал в отключке, мои несдержанные сестренки успели ее очень сильно обидеть. Вот курицы, так и повыщипал бы им хвосты и укоротил бы длинные языки. Я бродил по квартире в полной совершенно невыносимой тишине. Раньше я любил тишину, но теперь просто ненавижу. Пустота и тишина были почти осязаемы. Я чувствовал такую тоску, что мне хотелось выть, громко и с чувством. Скорее всего, коза ускакала к этой своей подружке, а я не имею ни малейшего понятия, где ее искать. Я знаю о ней лишь одно. Ее зовут Лена. Я даже не знаю ее фамилию и где она учится. Есть еще один факт, который может что-то значить. Она тоже родом из нашего городка. Но я не представляю, как это может мне помочь. Когда зазвонил телефон, я дернулся так, что выронил его. Я все время сжимал его в руке. Боялся пропустить известие от Евы. Но это была не Ева, а Арина. «Как ты там?» — спросила она. «Голова не болит?» «Сердце болит. Вырвалось у меня». В ответ я услышал тихий смешок. «Поговорил с Никитой?» «Ага». «И что?» «Он мечтает снова врезать мне по башке». «Вот как?» — воскликнула Арина. «За что?» И тут я вспомнил, что она не в курсе великих перемен, происходящих в моей жизни. «Ты где?» — спросил я сестренку. «У Вики». «И Марина там же?» «Скорее утвердительно, чем вопросительно», — произнес я. «Ага». «Обсуждаете происшествие?» «Типа того». «Никуда не уходите, я сейчас приеду». Я бросил трубку. Дома оставаться все равно невозможно. Поеду, наваляю по шеям своим сестрам. Они обидели мою козу. Я вошел и с порога заявил. «У меня новости. Я влюбился и собираюсь жениться». «А чего ходить вокруг да около?» «Я принял решение. Надо поставить родственников в известность».